У мостовиков он пробыл 2 дня, а на третий, почувствовав себя гораздо лучше, собрался в дорогу. Время уже определенно поджимало, к назначенной дате он точно не успеет, если только связаться с поселениями на реке и попробовать водный транспорт. Отпускали его с неохотой. Мужики с моста активно предлагали ему остаться и влиться в коллектив. Слава о нем была хорошая, такие бойцы мосту были нужны. Год назад он бы и сам не отказался. Тут было полноценное обеспечение, медицина, еда, даже электричество. Вот только теперь, когда встал вопрос о будущем человечества, его это перестало привлекать. Слишком важным было его задание, слишком многое было поставлено на кон. Половину пути он уже прошел, осталась самая малость – добраться в нужную точку по уже знакомым местам, а потом вернуться обратно. Полковник даже намекнул напоследок, что на обратном пути они смогут проводить его хотя бы на небольшое расстояние. «Отличное предложение. Идти в обратном направлении будет куда труднее. Его там будут ждать, а на шее будет висеть бесполезный белобилетник». Шел он, как и прежде, пешком. Транспорт давно не ходил. У мостовиков вроде бы имелись дежурные машины, и даже горючее к ним в запасе было. Но ради него выгонять точно не станут. Были еще лошади, непонятно как сбереженные в годы хаоса. Поголовье было небольшим, но они здорово облегчали жизнь. Лошадь ему предложили с условием оставить ее в указанном поселке, но, прикинув свой навык верховой езды, он предпочел отказаться, быстрее будет пешком. Лошадь, в отличие от человека, очень прихотлива, даже есть каждый день требует. Здесь можно было дышать полной грудью, не боясь, что из-за ближайшего куста грянет автоматная очередь или выскочит лесное чудо-юдо. Последние тут встречались все реже. Более того, местные охотники все чаще стали встречать в лесах привычную дичь, вроде зайцев, лосей и медведей. Вот, кстати, с последним сейчас лучше не встречаться. Косолапый голоден и зол, да к тому же, в отличие от самых умных тварей, обладает природной хитростью хищника, а потому способен обвести вокруг пальца несведущего в охоте человека. Особое удовольствие доставляло то, что шагал он теперь по настоящей дороге. Небольшой участок, километров на 5, примыкавший к разлому, был размолот в труху, но уже через пару километров начинался вполне приличный асфальт. Как ни странно, но дожди почти не размыли покрытие. Небольшие трещины можно было просто перешагивать. Прямо по курсу был поселок, где ему будут рады. Там он поговорит с местными и выяснит, как ему поступить дальше. До поселка он добрался к вечеру. Встретил его глухой частокол из бревен, в котором были двустворчатые ворота. Над воротами висела табличка, а на ней краской было выведено название «Новый». Поселков с таким названием он уже встречал не меньше десятка. Старые обиталища людей становились по разным причинам непригодными к проживанию, а потому приходилось жителям собирать вещи и переезжать на новое место, отстраивая там новый населенный пункт, над названием которого размышляли недолго. Перед частоколом стояло подобие противотанковых ежей, сделанных из деревянных кольев и связанных между собой проволокой. Масштабная атака тварей, каковых не случалось уже 2 года, просто завязнет в этих укреплениях, а со стен их будут постепенно расстреливать. А на некоторых кольях, видимо, для устрашения безмозглых созданий, висели черепа убитых. Тут был почти весь спектр изменений, вызванных вирусом. Были черепа, похожие на волчьи. Были вытянутые вперед, как у крокодила, челюсти. Имелось подобие акулы. Некоторые имели дополнительные костяные наросты на лбу, соединявшиеся с черепной костью перемычками. Надо будет сообщить научникам, где брать материал для изучения природы вируса. Остановили его метров за 10. Со стены его окликнул громкий и грубый голос. «Кто такой? Руки на виду, держи!» «Панцирь», — представился он, показывая руки. «Знаешь такого?» «Не знаю никакого панциря», — проворчал мужик с ружьем, высунувшись из-за стены. «Так позови тех, кто знает», — спокойно объяснил он часовому. «Таких много. Мне бы со старостой вашим перетереть, с дедом». «Нет больше деда», — мужик разом погрустнел. «Давно?» «Да вот, 40 дней недавно справили». «А кто теперь за него?» «Швед. Его выбрали. Ну и Свиридов тоже на подхвате». «Ясно. Тогда мне к ним». Мужик кивнул кому-то за стеной, после чего заскрипела самодельная лебедка, и ворота стали медленно открываться. Открылись они ровно настолько, чтобы пропустить одного человека. Панцирь протиснулся внутрь и, поприветствовав собравшихся у ворот мужиков, направился прямиком к зданию местной администрации. Никто не пытался его остановить. Большая часть населения его отлично знала и помнила только с хорошей стороны. Двухэтажный домик местного мэра был не заперт. Стукнув для порядка в дверь, панцирь спокойно ее распахнул и вошел внутрь. Там за большим столом сидел худощавый мужик лет 50, тот самый швед. Панцирь его помнил плохо, но знал, что мужик толковый, один из первых, тех, кто организовал поселение и наладил относительно нормальную жизнь. «Добрый день», — сказал панцирь, протискиваясь в узкую дверь. «Сашка!» — швед подслеповато прищурился. «Я думал, тебя давно в живых нет. Проходи, присаживайся. Есть хочешь?» «Хочу», — сказал панцирь, немного подумав. «От горячего бы не отказался». «Сейчас». Швед выглянул в соседнюю комнату и негромко позвал. «Настенька, сообрази нам с гостем чего-нибудь. Горячего лучше. Борщ, вот его и неси». За стеной кто-то громко загремел посудой, а они вдвоем уселись за стол. «Рассказывай, Сашок, где все это время пропадал? Я слыхал, в дальние земли намылился, на запад?» «Так и есть, Павел Глебович. Был я там. До Москвы дошел. До башни самой». И в глазах шведа появился неподдельный интерес. «Все так, как говорили по радио. Есть законная власть, техника, оружие, медицина. Пытаются страну восстановить. Пока довольно успешно. Людей только у них не хватает. Там, на Западе, население осталось еще меньше, чем здесь». «Оно и понятно. Больше людей было, больше тварей получилось. А как скоро до нас доберутся?» «Год. Может быть, два. Сейчас они с мостовиками контакт устанавливают. Железную дорогу кладут, а где есть, восстанавливают. Паровозы пускают». «А как же с заразой? Восстанавливать людей надо, а дети, считай, не родятся совсем». «Средства у них есть. Сейчас доделывают. Да и детей уже предостаточно родилось. Через 2-3 поколения, думаю, страна почти настоящая получится». «А чего же ты ушел?» — подозрительно спросил швед. Тут они замолчали, поскольку в комнату вошла девушка лет 20 в вытертых джинсах и футболке, поставившая на стол две тарелки с наваристым борщом, от которого шел пар, а чуть позже принесла две алюминиевых ложки и корзинку с ломтями черного хлеба. Девушка была довольно красивая, но ее слегка портила короткая стрижка. Совсем короткая, как после тифа. Дождавшись, пока она выйдет, панцирь продолжил. «Меня с заданием отправили», — сказал он, взяв ложку и осторожно подув на тарелку. «Всего объяснить сейчас не могу. Секретность. Да и сам я половины не понимаю. но нужно мне одного человечка найти и привести его к ним. Вот тут». Он отложил ложку, встал и подошел к стене, на которой висела большая карта, очевидно позаимствованная из кабинета географии. Панцирь ткнул пальцем в одну точку. «Тавда?» — швед поморщился. «Чуть южнее», — объяснил панцирь, снова усаживаясь за стол. «Он там должен объявиться 30 апреля». Швед посмотрел на перекидной календарь за какой-то из докатастрофных годов. Потом отрицательно покачал головой. «Не успеешь к 30-му, точно». «Попробую. В крайнем случае он меня подождет». «Там ему тебя ждать нежелательно», — швед покачал головой. «Там в Тавде объявились какие-то отморозки. Самого-то города теперь нет, только десяток домов на окраине. Вот там они и сидят». «А кто такие?» — удивился панцирь, откусив кусочек хлеба. «Борщ был хорош, разве что соли не доставало. Ну да дефицит. Приходится экономить. Я думал, что в этих краях уже всех отвадили». «Всех да не всех», — швед недовольно махнул рукой. «Да и там не здесь, там края другие. А так, конечно, с бандами уже почти везде разобрались. Твоя профессия уже и не требуется никому. Да только пришли они издалека, с северов вроде как, не знаю точно. Но по слухам рейды уже делали, и делали успешно. Все то же. Грабят, убивают, людей похищают. Двигаются быстро, рейды километров по 40 в один конец. Догнать никто не может». «Лихо», — только и сказал панцирь. «То-то и оно, что лихо. Толком ничего не известно. От нас далеко, но тамошние уже готовят экспедицию. Людей собирают, патроны из загашников достают. Такое терпеть под боком кому надо? Тем более, что бандюки эти, по слухам, человечиной не брезгуют». «Точно. Находили людей, мертвых, у которых мясо вырезано. Пленников захватили, а дотащить не успевали. Вот и убили по пути. А мясо, значит, чтобы не пропадало». Панцирь вздохнул. Мало ему было проблем. «Хотя научники ведь говорили, что гаврик этот как-то месяц в тех краях продержался, а значит, сразу к ним в лапы не попал». «А когда экспедиция?» — спросил панцирь, что-то прикидывая в уме. «Недели через две. Да был бы толк. Те ведь к месту не привязаны и не дураки. Часовые им доложат, они снимутся. Ищи их потом в тайге. Хотя мужики на них дюжи злые. Могут и догнать, следопыты, охотники, тоже дело свое знают. Ты, кстати, лучше выжди это время, бандюкам-то точно не до тебя будет». Панцирь покачал головой. «Нет, сейчас пойду. Чем раньше его встречу, тем безопаснее, он очень важен». «А чем?» «Сам не знаю», — отмахнулся панцирь. «Знает что-то такое, что сильно жизнь облегчит. Тайны какие-то, от старого времени оставшиеся. Не знаю даже, как они на него вышли. Не рассказывать же о перемещениях во времени». «Знаешь», — сказал швед после долгого раздумья, «ты лучше на реку иди. С тамошними договориться трудно, но можно. Я с тобой отправлю кого-нибудь из своих, Свиридова того же. Найдем общий язык, заплатим, чем сможем. Тебя по воде добросят. Река русло сменила, но судоходно. Моторки пусть уже и не ходят, но и на веслах быстрее получится, чем пешком по тайге». «Заплатить я и сам могу», — ответил панцирь. «Вам, кстати, тоже кое-чего оставлю». Развязав вещмешок, он немного покопался в нем и вынул небольшую картонную коробку с капсюлями. 300 штук, — объявил он. «Новые, только с завода. А вот еще». На стол легла другая коробочка, побольше первой. «Лекарства, антибиотики. Инструкция там сверху лежит. Все новое, в башне выдали». «Щедрый ты мужик, Сашка», — заметил швед, осторожно убирая обе коробки в стол. «За такой куш в любой деревне можно много чего выменять. Прямо горы золотые». «Да на кой мне эти горы?» – проворчал панцирь. «Мне вообще ничего не нужно, только жизнь прежнюю вернуть, чтобы города стояли, ходили поезда и самолеты летали, чтобы летом на море, а зимой в теплой квартире у батареи греться, чтобы в поликлинике в очереди стоять, а вечером с девкой в кинотеатр». «Старты уже для девок, Сашка», — швед усмехнулся. «Если только детям нашим такое желать. Или внукам. Кстати, о девках. Тебе Анастасия понравилась?» «Красивая», — не стал спорить панцирь. «А что за интерес? Или у вас тоже, как у некоторых, девок пришлым подкладывают, чтобы потомство зачать?» «У нас такого нет», — сразу заявил швед. «Нельзя женщин принуждать к такому, чем бы оно ни оправдывалось. На этом цивилизация стоит. Просто она тебя в прошлый раз заприметила, да все интересовалась. Не везет ей. С одним связалась, вроде даже свадьбу ждали. Так он утонул в реке. Второй за ней ухаживал, так его медведь задрал. Самый обычный. Так что ты присмотрись». Панцирь покачал головой. «Есть у меня жена, там, в башне. Даже, кажется, ребенок будет. А я не султан, чтобы в каждой деревне по супруге иметь. Мужиков и так намного больше, другим тоже нужно». «Похвально», — сказал швед, вспомнив, наконец-то, простывший борщ. «Так что, с речными вопрос решим?» «Решим». Панцирь облизал ложку, положил ее в опустевшую тарелку, забросил в рот последний кусочек хлеба. «Отправляй Свиридова со мной, чтобы договаривался. Меня они знают, но не так, чтобы хорошо. Он вопрос утрясет, а я за проезд заплачу». «Ты только богатствами особо не размахивай, а то не ровен час, услышат люди лихие, из тех, кто недавно ремесло свое забросил и к мирным прибился. У тебя и так проблем хватает». «Понимаю», — кивнул панцирь и повернул к входящей в комнату Насте. «Спасибо тебе, хозяюшка, накормила. Как дома. Взял бы тебя в жены, да занят я уже, не обессудь». Настя покраснела, схватила тарелки и поспешно вышла из комнаты. «Ну и пусть, нечего зря надежду давать. Найдет себе хорошего мужа, тут достойных хватает, а такой, как он, ей точно не нужен. Сегодня он есть, а завтра уже убили. Раньше-то он привычен был под смертью ходить, знал, что плакать о нем некому, а теперь вот». Мысли вернулись к Наде, а с ней перед глазами встал образ будущего ребенка. Детей он уже 100 лет не видел, даже с трудом представлял себе, какие они. Маленькие, розовые, в пеленку завернуты и орут. Точно. Швед все рассчитал точно. Речные имели сложный характер. Панциря они знали, да только не особо он им нравился. Им сказать по правде не нравился никто. Чужаков не принимали, жили замкнутой общиной, а все контакты сводили к миновой торговле. Меняли рыбу на другие продукты, вроде муки или соли. Но Свиридов, еще один представитель администрации нового, отправленный шведом в провожатые, оказался хорошим переговорщиком. 100 патронов, пачка капсулей и несколько коробков спичек быстро убедили речников, что помочь хорошему человеку следует непременно, тем более что затраты от них требуются совсем небольшие. Требовалась, собственно, только лодка. Простая плоскодонка паршивого качества с парой весел, которую они от щедрот своих выдали ему. Именно такой вид судна подходил для реки с частыми отмелями и перекатами. Попутно объяснили, как ориентироваться на реке и где, собственно, остановиться. Сплавляться ему следовало вниз по течению. Река после множества потрясений изменила русло, а потому на ней попадались многочисленные мели и затоны, но их на плоскодонной лодке опасаться не стоило. Продуктами он запасся еще в новом, а потому просто закинул все запасы в лодку и, тепло попрощавшись со Свиридовым и немногочисленными речниками, вышедшими проводить, все же новое лицо вызывало некоторый интерес, оттолкнулся от берега. Сплав по реке занял 6 дней, при том, что, не надеясь на течение, он постоянно работал веслами. Река оказалась местом спокойным, никаких пиратов не попадалось, никаких засад и обстрелов суши с ним не случилось по дороге. Только редкие поселки речников да мертвые руины, оставшиеся от когда-то густо населенных городков. Наконец, определив по условным ориентирам место высадки, он подхватил рюкзак и, крепко привязав лодку к колышку на берегу, отправился в таежную чащу. На календаре стояло 29-е число. Сказать, что места здесь были диковатые, не сказать ничего. Как ни крути, а человеческие поселения тяготели друг к другу. Так уж вышло, что именно здесь их практически не было, если не считать парочку хуторов на полдюжины обитателей, которые в тайге и не найдешь без карты, а многие из карты и не найдут. Где-то дальше на север располагались руины Тавды, некогда довольно крупного города, от которого остались только руины, среди которых и поселились неизвестные людоеды. Теперь от него требовалось избежать встречи с ними, да еще и не попасть под горячую руку тем, кто уже собрался в карательную экспедицию. Те разбираться не станут и положат, почем зря. Спрыгнув с дерева, панцирь подошел к убитой твари. Тело было довольно внушительным, 1,5 метра в холке, но при этом худое, словно гончая собака. Впрочем, слабая комплекция чудовища компенсировалась мощной пастью, которая занимала почти всю голову зверя. Зубы, что характерно, были дифференцированы: резцы, клыки и коренные, что для мутантов большая редкость. У большинства особей они просто напоминают пилу. Не отводя ствол пистолета от головы, он медленно подошел и легонько пнул тушу носком ботинка. Мертва. Мертвее не бывает. Удачно получилось. В который уже раз. Когда-нибудь удача ему изменит. Тварь была хорошим охотником, передвигалась почти бесшумно, а увидел он ее только перед прыжком, да и то только потому, что постоянно вертел головой. Дальнейшее было уже делом техники. Путин свой представлял только в общих чертах. Имелась дорога, уже наполовину исчезнувшая в лесной растительности. Она, извиваясь ужом, вела на север, а ему нужно было свернуть с нее, не доходя 10-15 километров до города, углубиться в чащу и уже там искать. Поиски напоминали лотерею, проще иголку в стогу сена найти. А человек не иголка, он имеет свойство перемещаться. Впрочем, тот, кто не привык ходить по лесам, обязательно начнет плутать кругами. Можно надеяться, что это немного сократит масштаб поиска. Главное, чтобы куда ни надо не зашел. Или не зайдет. Вот в чем вопрос. Панцирь был не силен в науках, и уж тем более не знал, как происходит перемещение во времени. Поступит объект так, как ему предписано, или теперь, когда о нем знают и идут навстречу, все произойдет по-другому. В любом случае, лучше было не рисковать, а то придется потом его останки у людоедов выменивать за патроны. Лес тут был специфический. Местами имелась непролазная чаща, по большей части хвойная, а кое-где имелись обширные проплешины, по непонятной причине свободные от леса. Изредка попадались рощи молодняка, где когда-то были человеческие вырубки. В одном месте даже попалась железнодорожная колея с рельсами, проржавевшими до состояния трухи. Даже не нашлось, кому их в хозяйстве приспособить. Погибшее человечество оставило после себя много железа. Встречались даже целые поселки за железной оградой. Вот такие рельсы в качестве столбов Между ними наварена горизонтальная арматура в руку толщиной, а поверх нее толстые стальные листы, да еще и газа по верхней кромке, а по углам обязательно вышки с пулеметами. Такое укрепление только мамонтом штурмовать. Обычные твари разве что поцарапать металл смогут. А в другом случае поселенцы, не мудрствуя лукаво, просто взяли и приспособили под свое поселение бывшую исправительную колонию. И, надо сказать, нисколько не прогадали, там имелось все необходимое для обороны. Недавно установили новый забор из прочных листов оцинкованного железа, плюс вышки имеются, колючка и готовые постройки внутри. Пришлось только бараки немного перестроить для проживания семейных. Человек вообще создание хитрое и сообразительное. Его только слегка цивилизация испортила, особенно горожан. А как только эта самая цивилизация рухнула, пораженная своим же детищем, сразу заработали древние инстинкты выживания. Кто не приспособился, тот быстро погиб, но основная масса тех, кто не поддался инфекции и не был съеден тварями в первые недели катастрофы, быстро объединились в общины от двух десятков до нескольких сотен человек. Быстро нашли себе относительно безопасное место, запаслись провиантом и патронами. Этого добра поначалу хватало всем, несмотря даже на то, что большинство крупных городов были разрушены ракетными ударами или землетрясениями после ударов тектонического оружия. А после, когда запасы эти подошли к концу, появились огороды и поля, а где потеплее еще фруктовые сады, развился рыбный промысел на реках. Охота была занятием неперспективным, поскольку зверя в лесах стало катастрофически мало. Обычные животные не выдерживали конкуренции с мутантами. Где-то стали добывать соль и уже на нее выменивать все остальное. Жизнь теплилась повсюду, иногда в уродливых формах, вроде бандитской республики к западу от разлома, иногда в виде патриархальной сельской общины, как в новом. И иногда и в форме почти цивилизованного полугородского поселения, как у тех же мостовиков. Последние тяготели к военным частям, складам и электростанциям, то есть местам, где имелся солидный запас пряников от прежнего времени. Электроэнергию, допустим, есть нельзя, зато можно снабжать ей несколько поселков, получая взамен продукты. Или менять на продукты патроны со склада, которые все равно придут в негодность раньше, чем будут использованы по назначению. Или даже не патроны менять, а просто за умеренную мзду взять под охрану несколько близлежащих деревень, защищая их от бандитов и полчищ тварей. Так поступали все те же мостовики. Под их условной крышей находились больше 10 поселений, которые снабжали их продуктами, а взамен получали защиту и кое-какие редкие товары. Они же становились источниками пополнения небольшой армии. Таким образом, жизнь в стране, да и в мире, постепенно налаживалась. Ну, откатились бы в развитии на 100 лет назад, но ведь не в каменный век. Постепенно, еще лет за 100, получилось бы все восстановить и развиваться дальше, пока следующий сумасшедший ученый не смешает что-нибудь в пробирке. Но было одно большое «но». Жить человечеству оставалось одно поколение. Рождаемость не просто упала, она упала до микроскопических значений. На родившегося ребенка даже с жуткими мутациями смотрели как на чудо. По всему выходило, что лет через 40-50 Земля благополучно опустеет, а те единицы, которым все же посчастливилось родиться, точно не сохранят даже остатков знаний и проживут свою недолгую жизнь в совершенной дикости. Понимание этого простого и убийственного факта сводило на нет большинство усилий. Руки опускались даже у самых сильных людей. Зачем строить большие дома, поднимать пашню и возрождать производство, если ты все равно не успеешь воспользоваться результатом, а детей у тебя все равно не будет. Глядя с этой колокольни, можно было понять даже самых отмороженных бандитов. Если человечеству в любом случае конец, то какой смысл его оттягивать? На этом фоне призыв из башни звучал как никогда увлекательно. Недоступ к благам цивилизации был на первом месте. Что такое патроны и таблетки, что такое электричество и машины, горючее и одежда в сравнении с бессмертием самого человечества, которого оно по глупости своей едва не лишилось? А до бессмертия оставалась самая малость. Нужно только найти его, одного маленького человека, винтика некогда большого механизма. Кто он? Панцирь уже плохо помнил, что там рассказывали в башне. 30 лет. В армии не служил. Плохо. Хотя, может быть, хоть стрелять умеет. Не женат, детей нет. В общем, серая мышь, канцелярская крыса. Никто и звать никак. И в то же время от его спасения зависит спасение человечества. А потому панцирь, на которого возложили эту непревзойденную по важности функцию, наизнанку вывернется, но человека этого достанет и притащит в башню хоть на своем горбу. Справедливости ради не стоило все же идти одному. 10 стволов проблему бы не решили, так нужно было требовать 20, а то и 30 человек. Тогда бы не пришлось проходить через опасные земли испуганным беглецом. А еще лучше повести туда 3-4 сотни бойцов, сняв их со всех направлений. А что может быть важнее такого? Да с техникой, да вертолеты подтянуть с пересадками и произвести зачистку на всем пути следования. Рано или поздно это все равно пришлось бы делать, так лучше подготовиться заранее, а не оставлять столь важный фактор на волю случая. Сейчас он это понимал как никогда. Вздохнув, панцирь направился дальше. Лес казался бесконечным, только едва видные тропки, оставленные на месте проселочных дорог, напоминали о том, что совсем недавно здесь было довольно густонаселенное место. Он, собственно, уже прибыл. Точка на карте, в которую он стремился, занимала несколько квадратных километров. Сейчас он выйдет в условный ее центр, а потом будет нарезать концентрические круги, пока не найдет того, кого нужно. Правда, тут ему пришлось себя осадить. Объект в этом времени появится только завтра, а сегодня панцирь просто пройдет мимо того места и не обратит внимания. Знать бы еще точное время, тогда был бы шанс посмотреть, как это выглядит. Наверное, какое-нибудь свечение, открытие портала. Хотя нет. Говорили, что объект в прошлом просто растаял в воздухе, значит и тут просто появится. А еще он там умер. Тоже странно. Там умер, а здесь выходит ожил? Или при перемещении во времени восстанавливается здоровье? А может, портал там постоянный? Тогда можно будет попробовать самому отправиться в прошлое. Вот тогда он... А что тогда? Пойдет в полицию, доложит, поднимет спецслужбы, а потом... Потом, скорее всего, ничего не будет, даже если он докажет, что прибыл из будущего, а не сбежал из психбольницы. Не найдут управы на заокеанских экспериментаторов, разве что к наступлению катастрофы подготовятся получше. И это если поверят. А ведь могут и не поверить, просто запрут в психушку до лучших времен. С этими невеселыми мыслями он стал оборудовать себе ночлег. Место нашлось отличное. На небольшой поляне росло дерево. Лиственница, макушку которой когда-то очень давно снесло, предположительно ударом молнии. Но дерево было с характером и умирать отказалось. В стороны от места слома стали расти длинные ветки, которые образовали подобие глубокой чаши, где так удобно было расположиться на ночь. Среди тварей попадались древолазающие, но они были редки и точно не умели карабкаться бесшумно. Стемнело быстро, а он все никак не мог уснуть. Бояться было нечего, да он и забыл уже, что такое страх, когда постоянно живешь в опасности, она становится привычной стихией. Он себя скорее чувствовал неуютно там, где нечего было бояться. Заснуть он смог только под утро, часа в 4, а уже к 8 открыл глаза. С утра ощутимо похолодало. После вчерашнего довольно жаркого дня появился закономерный туман. Местами в низинах он полностью скрывал под собой землю. Наскоро позавтракав, панцирь спрыгнул на землю и направился прежним маршрутом. Задача перед ним стояла довольно странная – ходить кругами, выискивая объект, но ничего другого не оставалось. Постепенно туман начал рассеиваться. Солнце грело уже прилично, видимость стала нормальной. Тут он увидел в зарослях просеку шириной в 3 метра. Для танка маловато. Да и деревья в массе своей не сломаны, а только пригнуты к земле. Панцирь догадался, что здесь прошла каракатица, жутковатое существо, в основе которого лежали сразу несколько, по слухам до десятка, мутантов, слившихся воедино. Огромная шарообразная тварь, из тела которой торчат разнообразные конечности, передвигается, катясь по земле. Ест она почти любую органику, вплоть до прошлогодних листьев и древесной коры, но предпочитает мясо. Убить такую очень затруднительно. Но, к счастью, они слепы и ориентируются только на звук. Достаточно молчать и не шевелиться. Тогда страшный монстр пройдет в 3 метрах и не заметит. Оставалось только надеяться, что попаданцу хватит ума при виде этакого страшилища не шуметь и не пытаться убежать. Услышав звук добычи, монстр может проявить необычайную прыть. Он продолжал кружить по лесу. Мелькнула мысль, что стоит выстрелить в воздух, наплевав на безопасность. Но пока решил с этим подождать. Возможно, объект еще не появился. Постепенно он начал запоминать ориентиры, мимо которых уже проходил. Если никого не найдет, придется пройти по второму разу. Уже ближе к вечеру, когда появились первые признаки беспокойства, а круг поисков вырос до огромных размеров, удача ему улыбнулась. На очередной проплешине в лесу, где росла только чахлая трава и редкий невысокий кустарник, он издали заметил темное пятно. Это могло быть все что угодно – мусор, куча взрытой земли, остатки старого костра. С такого расстояния сложно было определить. Панцирь хотел на автомате пройти мимо, но что-то дернуло его посмотреть подробнее. Выйдя на поляну, он едва не вскрикнул от радости. Под деревом лежал без сознания молодой мужчина в совершенно непредставимом для этих мест наряде – джинсах, лакированных туфлях и кожаном пиджаке с белой рубашкой. Сомнений быть не могло. Научники оказались правы, а он, вопреки всему, выполнил первую часть задания. Теперь оставалось всего ничего. Только доставить это тело в башню, желательно целиком. И масса текущих проблем человечества будет решена. Облегченно вздохнув, панцирь направился к нему. Последние пару часов корпоратива я запомнил плохо. Напился я сильно. Последние стопки 3 были определенно лишними. Было уже поздно. Часов, наверное, 12, а то и больше. Все, кто еще оставался на ногах, тыкали в телефоны, пытаясь вызвать такси. Я и сам прыгнул на хвост Лешке Димову. Он для себя вызывал, а я живу в одном квартале от него. Дешевле с ним доехать, а там дойду как-нибудь. Таксист попался понимающий. Сразу уразумел, куда следует везти. Деньги, правда, взял вперед. Мы тронулись с места и двинули по быстро пустеющим ночным улицам. А уже в пути мне стало плохо. Сам я ни разу не доктор, симптомы описать не смогу. Инфаркт, наверное, сердечный приступ, что-то в этом роде. Короче, сердце мое остановилось и ни в какую не хотело биться дальше. Сидел я на заднем сиденье. Попытался позвать на помощь, но изо рта не вылетело ни звука. Легкие тоже отказывались дышать. Попытался протянуть руку, чтобы обратить на себя внимание. Но и рука не послушалась. К счастью, в этот момент мы уже добрались до места. Лёшка вышел и сразу открыл мою дверь, собираясь вытаскивать из машины упившегося друга. Увидев, что со мной определенно что-то не так, он схватил меня за шиворот и начал вытаскивать из машины. Я еще успел расслышать, как он кричит водителю: «Вызывай скорую!» После этого в глазах окончательно потемнело, а я начал проваливаться в бездну. Несколько мыслей пролетели в голове. Я успел удивиться, что в таком молодом возрасте умер, причем своей смертью. Подумал, что скорая, если и приедет, то только тогда, когда меня уже невозможно будет откачать. Они не волшебники и телепортацией не владеют. А последней мыслью было то, что на самом деле за гробом ничего нет. Даже коридор со светом не показался, только темнота и забвение. Уснул и не проснулся. Вот и все. Ни тебе рая, ни ада. А больше я ни о чем подумать не успел. Поскольку сознание отключилось быстро, качественно и вроде бы насовсем. Проснулся я от невежливого пинка в бок. Глаза открывать не хотелось, как и всегда с похмелья. В голове медленно и лениво заворочились какие-то мысли. В основном они касались установления личности самого себя. А до кучи хотелось бы установить место пребывания моего бренного тела. Что-то мне подсказывало, что я не в своей постели, а где-то на природе. В нос бил запах прелых листьев, хвои и сырой земли, а свежий ветер пробирал до костей. Тут меня осенило. Я ведь умер. Ну, то есть собирался умереть, а потом оказался здесь. Что теперь со мной? Труп отвезли в лес или уже похоронили? Или это все бред? Долго размышлять мне не дали. Неизвестный снова отвесил мне пинка, после чего грубым голосом добавил: «Если хочешь валяться, оставайся здесь, я уйду». Я чего-то сразу сообразил, что человека этого отпускать никак нельзя, что без него мне точно конец. Я открыл глаза и попытался встать. Первое у меня получилось с великим трудом. Второе не получилось совсем, поскольку тело не слушалось, да и чувствовал я его слабо. Вокруг был лес, причем, кажется, весенний, судя по начавшим распускаться листочкам. Я лежал на ковре из прошлогодних листьев, а надо мной возвышался огромный человек в военной форме. Приплыли. «Где я?» Голос был едва слышен. В горле пересохло. «В рифму ответить». Человек в форме усмехнулся. Вообще он явно пребывал в отличном настроении и не прочь был пошутить. «Тем более, что ты примерно там и есть». «Пить дай», — попросил я, кое-как переворачиваясь и вставая на колени. «Не могу». Он как-то неоднозначно хмыкнул, но отстегнул от пояса флягу и протянул ее мне. Вода была холодной, словно из родника. Борясь с желанием выхлебать сразу все, я набрал немного в рот, прополоскал, потом осторожно проглотил. Повторив процедуру, я с трудом унял приступ тошноты. Пока хватит. Я вернул флягу хозяину, кивком его поблагодарив. «Вставай», — повторил он, — «времени мало». Мне полагалось уточнить, почему вдруг стало мало времени, вот только задавать вопросы категорически не хотелось. Инстинкт подсказывал мне, что ничего хорошего я не услышу. Что-то произошло, пока я был в отключке. Что-то такое, что выяснять не хотелось. Встав на ноги, я смог, наконец, внимательно осмотреть собеседника. Мужчина лет 40, высокий, на полголовы выше меня, крепкий, одет в сильно выцветший камуфляж натовской расцветки. Поверх него разгрузка с магазинами, а за плечами простой армейский вещмешок. Голова была выбрита до синевы, а на самой макушке красовалась какая-то тюбетейка. При этом щеки заросли трехдневной щетиной. На плече висел автомат. «Так, война началась, пока я спал?» — подозрительно спросил я. «Закончилась», — буркнул он. «Давно уже. Пошли». «Пошли», — не стал спорить я. «А куда?» «Нет, мне, если честно, все равно, только бы к людям, в какой-нибудь населенный пункт. Что здесь есть поблизости?» «Городок Тавда, километров 20 прямо». Он ткнул рукой в сторону ближайших деревьев, а слово «километров» произнес с ударением на второй слог. «Но мы туда не пойдем». «А можно узнать, почему?» – осторожно спросил я. Злить столь грозного собеседника не хотелось. «Нас там убьют, и очень, может быть, съедят», – без тени иронии объяснил он. «Нам и здесь находиться небезопасно, поэтому хватит болтать и топай за мной». Иронизировать по поводу его слов не хотелось, заметно было, что он не врет. Поэтому я просто пошел следом за ним. Я мельком осмотрел себя. Одет так же, как и был, джинсы, рубашка, туфли, а сверху кожаный в кавычках пиджак. Прикоснувшись к подбородку, я сделал вывод, что спал не так уж долго. Одну ночь. Щетина только начала пробиваться. Обрился я перед походом на вечеринку. Выходит, после того, как я отключился, меня привезли сюда. Куда? Куда вообще можно доставить человека за ночь? Вряд ли меня везли на вертолете, а на машине, где-то в пределах области. Уже легче. Осталось уточнить, где именно. «Слушай», — сказал я своему проводнику в спину. Шагал он быстро, я едва за ним успевал. «У меня вопросы есть». «Много?» — спросил он, не оборачиваясь. «Много», — с грустью признался я. «Спрашивай», — без особого желания ответил он. «Хотя вообще-то это не моя обязанность, тебя в башне просветят». «Но для начала хотелось бы узнать, где мы находимся, географически. Страна, область, район». «К востоку от Урала», — сказал он. «То есть того, что когда-то было таковым. Западная Сибирь. Точнее, не скажу. Я сам не местный, а карты давно составлялись». Я растерялся. Как это было? А куда делось? В голове появилось страшное подозрение. «А время? Время какое?» Он, не останавливаясь, глянул на часы. 7:30. «Я не про то», — быстро поправился я. «Число, месяц, год». Он остановился и с недовольной миной посмотрел на меня. «Уверен, что хочешь знать. Многие знания рождают многие печали. Можно просто ни о чем не спрашивать и идти за мной. А в башне тебе все расскажут». «Уж лучше скажи», — я вздохнул. «Все совсем плохо». «Хуже не придумаешь», — ответил он и снова зашагал вперед. «Ядерная война? Эпидемия? Зомби-апокалипсис?» — начал я перечислять. «В каком году? Кто победил?» «Никто», — ответил он мрачно. «И все твои вопросы имеют утвердительный ответ. Случилось все. И почти сразу». «Все?» «Все. И даже больше. Конечно, был обмен ядерными ударами. А до кучи применили оружие тектоническое и климатическое. Огромные тайфуны, снежные бури, разломы в земной коре как дополнение к бомбардировкам. Все города крупные и почти все средние теперь в руинах лежат. Но началось не с того». «А с чего?» «Примерно за месяц до всего этого. Точно не скажу, когда и где. Подозреваю, что сразу в нескольких местах, а значит, намеренно и явно не террористами, из какой-то лаборатории была выпущена зараза. Точнее, даже не одна зараза, а сразу несколько. Волнами. От одной люди просто умирали, а вот другие действовали иначе. «Зомби», — с пониманием сказал я. «Не только, хотя были и такие. Люди начинали мутировать. Вирусы эти или бактерии, я не биолог, не разбираюсь, они как-то на гены влияли. На все клетки сразу. Люди стали в тварей превращаться. Не все, а, скажем так, 99%. У кого-то оказался иммунитет, кто-то изменился минимально, и, что самое главное, сохранил человеческий разум. Остальные, а таких было 3/4, если не больше, стали лютыми тварями, в которых человека и не распознать уже. А потом... Суп с котом. Когда война прошла, погибли не все. Время эвакуироваться было. Кто-то в убежищах пересидел, кто-то в лагерях беженцев. Армейское начальство и МЧС все организовало. Имелись резервные запасы, склады на случай конца света. Руководство страны где-то в бункере отсиделось. Не знаю, президент там, или премьер, или оба, но какая-то власть имелась. Но это только до тех пор, пока инфекция не начала действовать. У нее инкубационный период был большой, от месяца до 3. Тут все и посыпалось. Власть рухнула, армия развалилась, как и остальные службы. Хорошо еще, что процесс превращения в тварей был не одномоментным, да и разум теряли не сразу. Успевали отстреливать. А кто-то и сам себя убивал, не дожидаясь худшей участи. Он закрыл глаза, погружаясь в воспоминания. Страшное время было. Трупы тысячами на кострах жгли. Не сосчитать. Горы просто. Со складов бочки с напалмом достали, температура горения большая, от людей только зола оставалась. Короче, кого смогли, убили и сожгли. Кто-то по окрестностям разбежался, кто-то сохранил разум, даже став абразиной. Так теперь и живут. А те немногие, кто легко отделался, стали новую жизнь строить. «Построили?» — спросил я, не слишком надеясь на положительный ответ. «Чего там строить, когда относительно нормальных людей осталось 2%, а вся инфраструктура разрушена?» Да и те, что остались, в массе своей одичали и во все тяжкие пустились. Нормальная власть кое-где осталась, но только кое-где. В других местах банды правят, наполовину из мутантов состоящие. Грабят и убивают, рабов держат. Где-то уже до каннибализма дожили. А в центре президент? Есть кое-кто в Москве. Не в самой Москве, в Подмосковье. От столицы давно руины остались. Так вот, есть там объект, мы его называем башня. Башню эту уже после построили. Там научный центр, так его можно описать. Но не все снаружи, там вход в катакомбы, а через них связь со всеми остальными объектами. Все ученые, кто остался там, работают, много чего наизобретали. Благодаря им очень многих спасти получилось, хоть и не до конца. Там же и выход на моб-склады, за счет которых они свою власть обеспечивают. Хотя бы над областью, но сейчас их территория растет. Техника, горючка, боеприпасы, медикаменты. Времени прошло много, то, что от прежней жизни осталось, давно в негодность пришло. Даже оружие. Он хлопнул себя по автомату. Точнее, оружия-то в стране много осталось, а вот патроны, те, что еще остались, уже стали осечки давать. 13 лет прошло, срок годности подходит. Но это в центре. В других местах и старые патроны роскошь. Тварей по лесам бегает еще много, приходится тратить. 10 лет перейдут на луки или ружья фитильные. Арбалеты в деревнях уже видел. «А теперь самое главное», — сказал я, пользуясь паузой. «Куда ты меня повел?» «Сказал же, в башню. Он показал пальцем по ходу движения. «В Москву?» «Да». «Так туда ведь дойдем?» «Не уверен», — предельно честно сказал он. «Сюда дошел с трудом и приключениями». «Тогда последний вопрос, точнее два. Я постарался сосредоточиться. Первый. Как я сюда попал? Второй. Какой это год?» 2036, 30 апреля. А как попал, понятия не имею. Ученых будешь спрашивать». «Ответят?» «Что-нибудь точно ответят. Они ведь откуда-то знали, что ты там появишься. Знали число, время и примерное место. Как-то там научились во времени информацию передавать. Я само твое появление прозевал, потом уже нашел. Благо ты валялся без движения и никуда не ушел». «Опыты ставить будут?» — с подозрением спросил я. «Вроде того», — он кивнул. «Кроме прочего, эпидемия и по-другому удар нанесла. Из тех людей, что выжили, половина, а то и больше, бесплодными стали. В остальных случаях дети сразу монстрами рождаются. Хорошо, если один из 100 детей человеком родится. Можно сказать, что человечество доживает свой век. Нет будущего». «А я?» «А ты под удар не попал. Та зараза короткоживущей оказалась, а теперь только последствия расхлебываем». «Так что мне в башне этой быком-производителем работать придется?» — спросил я. «Вряд ли все так просто. Там такие опыты ставят, что никто бы и не подумал, скорее просто образцы клеток у тебя возьмут. Мне, собственно, сказали, что если живым тебя не дотащу, взять какую-нибудь часть и сохранить в спирте». «Весело», — только и сказал я. «Куда уж веселее. Пойдем уже». И он, не дожидаясь ответа, снова зашагал по лесной тропинке. «А звать тебя как?» — спросил я вслед. «Панцирь», — коротко ответил он. «Ну, панцирь так панцирь», — я пожал плечами. «А я Денис». «Я знаю», — сказал он, не оборачиваясь. Я не стал спрашивать, откуда. «Замри», — сказал он, а потом и сам замер на месте. «Не шевелись и не дыши». Не дышать было сложно, но я этот приказ выполнил сразу, как только увидел, как из-за ближайших деревьев выплывает нечто, даже описать не могу. Какой-то комок размером с корову, даже с двух, весь утыканный конечностями, среди которых можно было опознать руки, ноги, лапы, клешни и щупальца. Все это было мерзкого красно-коричневого цвета и покрыто слизью, которая масляно блестела в лучах солнца. Тварь неспешно катилась вперед, ощупывая дорогу впереди себя, и разминулась со мной всего сантиметров на 50. Только когда это адское создание удалилось от нас метров на 50, панцирь повернулся ко мне и едва слышно прошептал: «Она слепая. На звуки реагирует. Но если услышит, то все. Скорость развивает огромную. Бежать бесполезно». «А убить?» — дрожащим голосом спросил я, косясь на его автомат. «На моей памяти таких два раза убивали, и оба раза из гранатомета. Еще она огонь не любит. Можно попробовать большим костром от нее отгородиться». «Можно идти дальше?» — спросил я. «Мне-то идти никуда не хотелось, хотелось найти бункер и спрятаться в него». «Идем. Надо до темноты в одно место попасть, там заночуем, достанем еды и узнаем обстановку». «А там не опасно?» «Нет, там село мирное, и меня там знают». «А вот еще вопрос», — спросил я. Страх прошел, мысли снова стали бежать вперед. «Ты сказал, что люди размножаться не могут. А твари? С ними как? Может, вымрут от старости?» «С ними все отлично. Два монстра трахаются, рожают третьего, еще сильнее, опаснее и уродливее. Не все со всеми, но некоторые совпадают геномом, у них получается. К тому же неизвестно, сколько они живут. Я старых и дряхлых не встречал. Может, вообще вечно. Была надежда, что постепенно от голода передохнут. Да не вышло. Многие из них, когда мяса свежего нет, вполне могут травку кушать, а на зиму в спячку впадают. Короче, расслабляться нельзя. Топай быстрее. А вот люди, не унимался я, они ведь, наверное, в банды сбились и беспределят. Я в книгах читал, что в таких ситуациях в зонах бунты бывали. Зэки оружие захватывали и устанавливали на территории свою власть. Было такое? Банды есть, никуда не делись. В той же Тавде такие сидят. Не просто банда, а наполовину из мутантов. Кому-то ведь на пользу пошло, условно. Кто-то мускулами оброс, что спортсмен. Кто-то когти и клыки отрастил. Кто-то боли не чувствует. А кто-то просто крышей потек. Но тут банда эталонная, убийцы и каннибалы. В других местах попроще. Взяли власть, но поняли, что без работяг никуда. Вот и собирают дань. А взамен крестьян от тварей и людей защищают. В такое место мы сейчас и идем. А насчет зон правильно писали. Были восстания, и много. Вот только поторопились они. Когда уже война прошла, а инфекция еще людей не скосила. Власть тогда пошатнулась, но не упала. Армия, полиция, спецназ всех мастей, МЧС и народные дружины. Все ведь прекрасно понимали, чем это грозит. Вот и справились быстро. Как? Очень просто. В военное время на права человека не смотрят. Просто в зону заходили и огонь на поражение. Знаю, что говорю. Сам участвовал. А те, которые успели разбежаться, бегали недолго. Прочесали местность, отловили и тоже. Единицы остались, но они не так опасны. Он еще много всего рассказывал, и чем больше он говорил, тем хуже мне становилось. Хотелось заплакать, упасть в обморок, проблеваться, позвать маму. Вот только я прекрасно понимал, что это не поможет. Я двумя ногами наступил в дерьмо, в котором очень, может быть, потону. А спасти меня может только этот человек. А потому я продолжал перебирать ногами, игнорируя усталость и похмелье. Мы успели. Когда солнце спряталось за деревья и в лесу стало темнеть, деревья расступились, открывая нашему взору небольшой поселок, обнесенный частоколом.